67. Январь, 29. Можно не только открыть сердце навстречу ожидаемой радости, но можно ее заранее начать утверждать в своем сердце, помня, что сознание человека есть лаборатория для всех ощущений. Это будет и победой над внешними условиями, не дающими никакого повода для радости. В микрокосме своем сам человек, владыка, и потому может он вызывать внутри себя всякие ощущения, независимо от того, что вовне. Это будет уже не только овладение своими чувствами, но и управление ими, и творчество в сфере ощущений сознания. Насколько оно может быть мощным, нетрудно судить потому, что сжигаемые на костре первые христиане с просветленным лицом и с восторгом пели священные гимны, совершенно не чувствуя боли. Обычное чувство для обычных людей и в обычных условиях жизни. Но разгоряченный боем солдат во время атаки не чувствует полученного ранения, подчас даже сильного. Многое не ощущается человеком в моменты особого подъема. Некоторые йоги сознательным усилием воли могут заставить себя не чувствовать боли. Хождение по раскаленным углям или сидение на снегу в одной рубашке – все это из той же области победы над обычными условиями плотного мира. Важно понять, что человек – это лаборатория для всех ощущений.